Глава 21. «Недурно, недурно», — рассматривая мои выкладки, кивала Сесилия. «Помогал кто?» «Только информации. Вся работа моя». Пока мастерица смотрела мои черновики, я испытывал легкий мандраж, будто как раньше в школе экзамен сдаю. Хоть и понимаю, что это не так, и ничего страшного от моих ошибок на данном этапе не будет, но все равно мнение Сесилии для меня очень важно. Что ж, этот результат хорош. Работа действительно достойна звания мастера. Я облегченно выдохнул. Завтра соберу прототип. Только не знаю, как его тестировать, — поделился я своими планами. Ну да, такое только на людях надо проверять. Животные здесь не подойдут. Отложив листки черновика, кивнула блондинка. «И где взять добровольцев?» «Обычно на эту роль берут смертников или кровных врагов. Иногда неизлечимо больных». «Но кровные враги у тебя, если и есть, то ты их по статусу не сможешь использовать. Да и практика эта старая, уже отменена официально императором. Неизлечимо больных искать надо. А вот про смертников узнаваю своих коллег». «Понял, спасибо». Стал я собирать материалы по артефакту. «Кстати, а как там наш общий проект?» «Скоро презентация», — улыбнулась Сесилия. «А если полиция поможет мне очистить мое имя, то ее можно хоть завтра провести». «То есть дело только в проблемах с общественным мнением?» — уточнил я. «В основном», — кивнула мастерица, тряхнув своими длинными косами. «А если вы со следователем Паулем не договоритесь?» Я в любом случае думала его презентовать после официального первого собрания Союза в новом составе. Почему только тогда? Стало мне любопытно. Все документы я уже собрал и теперь просто общался с наставницей. Хочу заручиться поддержкой новеньких, кому у горожан еще нет вороха претензий. Конечно, их мнение меня не обелит, но хотя бы не допустить того, что было на улице во время выборов. И, надеюсь, получится. Удовлетворив любопытство и попрощавшись с Сесилией, я отправился в трактир к любимой и как раз успел к его закрытию. Славья обрадовалась моему появлению и тут же стала рассматривать мое лицо. «Спала припухлость», — облегченно выдохнула она, до этого напряженно рассматривая мою губу. «Значит, заражение не занес». И тут же поцеловала меня, будто стремясь исправить это упущение. «Ты как?» — перевел я тему. «Держусь», — выдавила она улыбку. «С утра только девчонки сочувствовали, а потом не до этого стало». «Ты поблагодарил господина Марака?» «Ага», — сморщился я. «А взамен вот», — ткнул я в губу. «Это он тебя?» — удивилась любимая. «Ну за что?» «Чтобы не мешался», — скривился я. Но затем все же более подробно рассказал о случившемся возле школы. «Значит, он просто не разобрался. А потом и возможности не имел тебе спасибо сказать, так?» «Ты на чьей стороне?» — возмутился я. «На твоей», — улыбнулась она. «Но все же согласись, ударил он тебя не специально. Да и потом...» «Ладно, ладно», — прервал я ее, так как тема стала мне неприятна. «Пойдем лучше домой». Выйдя на улицу, мужчина силой потер жесткую бороду на кадыке и, не оглядываясь, поспешил вдоль дороги. Правую руку до сих пор жгло от поставленного клейма должника. Если немного задрать рукав рубашки, можно четко увидеть магическую татуировку, что браслетом охватывало запястье с выбитой цифрой на тыльной стороне. Единица. Столько было выбито на руке. А желтый цвет тату говорил знающему человеку о том, что мужчина должен государству один золотой. Огромная сумма для бедняка. Бородачу ее собирать не меньше года придется, и то, если он не будет есть, пить и вообще тратить все заработанные деньги. Ведь где ему работу-то дадут? Только грузчикам. Но если сильно повезет, то дворником устроится. Однако последнее вряд ли. Не с его репутацией. Дворниками только лояльных империи людей держат. Мужчина невольно посмотрел на свое приобретение и со злостью сплюнул на дорогу. И так-то несладкая жизнь стала еще хуже. И ведь даже не напьешься теперь. По закону, в каждом трактире, если мужчина начнет покупать себе выпивку, то его деньги просто заберут в погашение долга. и ни один хозяин не станет нарушать закон ради мизерной выручки. И на работу теперь нормальную не попадешь. Кому охота возиться с должником? Ведь начальнику надо будет вести дополнительный учет, и с такого работника четко списывать четверть его заработка в пользу императора. Да и сам мужчина, если не найдет официальной работы, в любом случае теперь обязан раз в месяц являться в магистрат и отдавать по 30 медиков. Хоть одна просрочка увеличит долг на ту же сумму. А при достижении долга в 5 золотых должника принудительно заберут либо к магам в питомнике, либо к мастерам на рудники. «Твари!» — прошипел мужчина. Его душила обида. Он ведь 6 лет назад вместе с мастерами за свободу воевал. А сейчас те сами оскотинились. А ведь он всего-то пошел выразить им свое отношение. Да если бы не тот маг, и не было бы ничего. Пошумели бы. Может, пару затрещин особо наглым мастерам, что под руку попадутся, дали. Ну и все. О том, что изначально настроения были отнюдь не мирные, мужчина благополучно забыл. «И что теперь?» — прошептал он себе под нос. Когда подошла армия, и всех стали вязать, бородач тоже дрался с магом льда и получил от него знатную затрещину. Ребра до сих пор ныли. Побегать в таком состоянии не получится при всем желании. И в полиции из-за этого к нему отнеслись более чем строго. А все потому, что этот убивец еще и сам детективом оказался. Так что изначально хотели вообще сразу срок впаять. Или же долг в 3 золотых объявить. Он бы вообще для мужчины неподъемным стал. Но все же удалось договориться с проводящим допрос детективом. Мужчина ему рассказал все, что знал. И про плута, который артефакт ему выдал. И как вообще пришла идея о митинге. И кого он лично из митингующих знал. А как иначе-то? Плуту, имя которого мужчина так и не узнал, все равно мертвец. Остальные подельники. Бородач был уверен, и сами его сдадут. Бывали случаи убедиться. А так хоть долг поменьше и свобода. А все Кантемир, все из-за него. А ведь как мы радовались-то недавно! Со злыми слезами вспомнил бородач. Как же, простолюдин на дочке императора женился. Теперь заживем. Не будет деления из-за того, что у кого-то родовая длиннее. Ага. А он только мечтал сам стать как маг. Хуже мага. Те-то хоть своих не предавали. Сволочь! Последнее слово мужик в сердцах выдал особенно громко и тут же сам испугался этого, зазиравшись. А ну, как стражник услышит. И ему долг увеличат. Но нет. Вокруг шли такие же подавленные и злые, митингующие. А те прохожие, что не были задержаны полицией, смотрели не сочувственно, а с презрением. А ведь он за них пошел, чтобы не только ему, а всем жителям города хорошо жилось. Неужели они не видят, как их права зажимают? Или им все равно? Нет, в жопу, Скайлор. Нет ни места в этом городе. Да и в деревне вроде больше заработать можно. Правда, и работать придется больше, и трактиров нет. Ну что мне теперь трактиры? Уверенно махнув рукой, мужик пошел домой. Нужно было сообщить семье, что они переезжают. Анвар спокойно ждал своего господина, привычно прячась в тени доходника. Наконец, в конце длинной улицы показалась знакомая карета. Остановившись рядом с Анваром, она немного замедлилась, а когда мужчина заскочил на ходу внутрь, вновь набрала скорость. Внутри сидел довольный Юджин Гролл. «Все идет, как вы спланировали, господин?» «Почти». Самодовольно отозвался тот. «Никуда они не денутся. Согласятся. У тебя все в порядке?» «Да. Все ниточки, что могли привести к вам, обрублены. Никаких прямых улик нет». «Это хорошо. Но не расслабляйся. Императора надо дожимать. Так что готовь еще одну подобную акцию дня через 2». «Повод?» — деловито уточнил Анвар. «Должно пройти собрание Союза мастеров в новом составе. Как власти отреагировали?» «В основном большинство отделалось штрафом от 1 до 3 золотых. Самых агрессивных и больше всего замеченных на митинге повязали и готовят к суду». Гролл недовольно пожевал губами. Ему показалось, что император отреагировал слишком мягко, и завести людей повторно, может, не удастся. Правильно истолковав его взгляд, Анвар тут же добавил. «Для бедняка один золотой — неподъемная сумма. Точнее, для тех, кого мы набирали. И еще столько же набрать получится? Недовольных хватает. Немного изменим лозунг, позовем их без оружия. Просто поговорить с новым составом мастеров. А там в собранную толпу может наших людей с десяток запустить, что потасовку спровоцирует, и все. Как показал этот день, много людей для этого не надо. Хорошо, действуй». «Докладывай», — приказал император, после чего чернявый толстячок, в котором без труда можно было узнать следователя Рауля, энергично кивнул. «По результатам допроса митингующих стало известно, что это спланированная акция. Набирали в основном бедняков, недовольных своим положением, но свято уверенных, что это не их вина. Также успеху организаторов способствовал алкоголь и умело подогреваемые негативные слухи о мастерах и вашем указе». «Удалось выйти на заказчика?» — тяжело обронил император. «Прямых улик нет», — тут же огорченно склонил голову следователь. «Но по косвенным все указывает на главу ветви убийц теневой гильдии». «Снова Грол!» — недовольно прошипел со своего места, находящийся здесь же Кантемир. «Правильно сделали, что отказали ему в этой дурацкой идее». «Не отказали», — возразил император. «Я сказал, что подумаю». Кантемир недовольно скривился. Как бы ему ни хотелось, но он был именно советником, а не правителем. Да, после свадьбы у него появилось гораздо больше возможностей, но не полная власть. «Продолжай», — кивнул император Раулю. «Большинству задержанных выписан долг. Некоторые уже собирают вещи, чтобы покинуть город. Скоро в Скайлоре станет поспокойнее». «Но при этом за его пределами может всколыхнуться народ», — заметил правитель. «А ведь здесь нам еще и ритуальные башни помогают. Иначе без большой крови не обошлось бы». «Да, ваше величество», — подтвердил Рауль. «Башни действительно серьезно снижают недовольство жителей». «Что с самим Юджином Гролом? Ты следишь за ним?» «Да, как и за другими, выявленными главами ветвей теневиков. Как и сказал ранее, напрямую он с митингами не связан, как и с его организаторами. Вот только недавно со счетов рода Грол были сняты довольно внушительные суммы. И это при том, что никаких крупных покупок никто из Гролов не делал. С другой стороны, использованные митингующими артефакты были созданы из материалов, что пропали месяц назад вместе с доставлявшим их караваном с острова Противостояния». «Грул купил их у контрабандистов?» — уточнил Кантемир. «Это одна из версий. Самая вероятная на данный момент», — подтвердил Рауль, немного склонив голову в сторону великого мастера. И тут же снова перевел взгляд на императора. «Но это еще не все. К митингу непосредственно это не относится, но...» Рауль сделал паузу, готовый вернуться к основной теме, если император решил не отвлекаться на постороннее. «Говори», — разрешил правитель. «Грол получил опеку над родом Лубаст». «Вот же старый хрыч!» — не удержался Кантемир. «Мало того, что моего подопечного загубил и чуть меня не подставил, так ему все не имется. И как сумел-то? Ведь внучки чертова Роберта знают его причастность к убийству любимого дяди и уж точно не согласились отдать род ему. Он заранее завербовал подростка, а затем подвел его к младшей Лубаст. Бывший глава рода точно не дал бы согласия на такой брак, поэтому устранение Роберта Лубаста для планов Грола было неизбежно». «Сволочь! Что Лубаст, что этот!» — фыркнул Кантемир. «Ты снова хочешь противостояние маг против мастера?» — повернулся к нему император. «Или все же поможешь свернуть эту вражду? Или хотя бы перевести ее в безобидную конкуренцию, как примерно было последние 6 лет?» «Я давно уже не использую радикальные средства», — огрызнулся Кантемир. «И ты это знаешь. А как же моя внучка? То, как ты ее использовал, это не радикально. От ее действий никто не умирал», — резко возразил Кантемир. Император недовольно поморщился. «Одно дело, когда его зять позволяет себе пререкаться наедине. И совсем другое, когда это происходит при подчиненных». Это заметил и сам Кантемир, и, сжав плотно губы, показательно склонил голову, признавая, что был неправ. «Есть что-то еще?» — — просил император. «В империи появился новый магистр, самый молодой в истории». «Вот как?» — удивленно поднял бровь правитель. «Да, Вальтер Марак, стажер полиции, его наставник — следователь Радбор. А также он недавно женился на Виктории Лубаст и после смерти Роберта Лубаста делал шаги по получению опеки над сестрой своей супруги». «Интересно». Император даже самую малость подался вперед. «А не может ли этот Лубаст быть в сговоре с Гролом?» «Нет. Более того, Грол смешал ему все планы. Изначально молодой человек рассчитывал войти в род Лубастов и стать наследником старика». «Хм, что он делает сейчас?» «Ищет убийцу своей матери». Увидев, что император ждет подробностей, Рауль продолжил. «Старая история, связанная с окончанием войны. Парень был свидетелем, но при этом дело тогда было закрыто. Он и в полицию пошел только ради этого. Там много странностей, и в деле замешан кто-то из магистров. Кто точно, я пока не выяснил. Это сейчас узнает его наставник». «Он действительно достоин уровня магистра?» «Да, экзамен у него принимала Валерия Най, а она не станет подтасовывать результат. К тому же он показал свои силы в деле захвата Абдула». «Он и там участвовал?» «Прыткий юноша». «Не то слово», — сморщился Кантемир. «Потом расскажу», — сказал он в ответ на вопросительный взгляд императора. «Что ж, если больше новостей нет, тогда свободен». Почтительно поклонившись императору и легким кивком попрощавшись с Кантемиром, Рауль покинул приемный кабинет правителя. «Что скажешь?» — обратился император к зятю. «Грол стал слишком активным. Он ломает все договоренности. И даже получив по носу, продолжает гнуть свою линию. Сегодня он практически ставит ультиматум, требуя создания нового органа власти. Причем глава этого органа должен взять на себя часть ваших функций. А что завтра? Сместит вас. Гролы с начала основания своего рода были властолюбивы и всегда стремились занять трон. Их дар незаменим при постройке укреплений. Без него стена, что защищает нас от тварей с острова смерти, долго не простоит». «У него есть брат», — привел аргумент Кантемир. «Даром тоже владеет, а амбиций в разы меньше, как и ума с силой воли». «Значит, предлагаешь Грола убить?» — напрямую спросил император. «Да». В привычно диком взгляде Кантемира мелькнули хищные нотки. «Это будет непросто. Тихо это не сделать. А в ином случае даже успешное устранение выйдет боком империи, не говоря уже про неудачное. Ко мне тут Сесилия обратилась на днях, просила информацию кое-какую у Грола взять. У нее ученик появился, что название мастера метит, и один очень интересный артефакт создает». «И что?» «А то, что если артефакт будет создан, то с его помощью можно всему Скайлору показать истинную суть Юджина Грола. Так что отвертеться он не сможет. И вот тогда, уже на законных основаниях, его можно хватать и казнить. По закону. Один только его пост главы убийц теневиков вполне тянет на такую меру». «Это не доказано». «Артефакт докажет». «Что-то вроде ритуального круга? Грол на такое никогда не пойдет». Идея Кантемира императора заинтересовала, отчего он не рубил ее на корню, а искал слабые места. «Пойдет. Если правильно все подать, обязательно пойдет. Тем более, что артефакт — не ритуальный круг, и он про его возможности ничего знать не будет. А этот, ученик Сесилии, он сможет такой артефакт создать? Если не сможет, то мы ему поможем. Главное — Грола свалить». Немного подумав, император кивнул. «Действуй. Пора перехватывать инициативу».